Горожанка сделала с лица переменно. «Врака, врака, врака все!» А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что ушла нема и увечна, это цело и здраво, в речах сладка и успешно. А странница сидит, как свеча горит, слово говорит, что рублем дарит. Да, парусы в зиму сгноила, и этой напасти мало, этой беды не достала. Молодая жена горожанка мужневых трудов не пощадила, промысловую лодью погубила, подвела на немую заловку ябедой, поклепом и подметом. Горожанка опять зубы явила. «Врака, врака, врака! Я беду, — сказывает, — и врет!» А муж говорит: «Не сбивай, совраг, пошлин не берут!» Странница опять поет. «Да, промыслову лодью погубила, и этой кручины мало, этого горя не достало, коль матери любые дети». Горожанка дитя не пожалела, дитя свое заколола, заловки на сголовье зарудила, душегубством заловку уличила, и брат сестре казнь придумал. Без суда, без сыску, без управы руки сестре изувечил, навязал на локти младеня и выгонил сестру за ворота. Горожанка схватила со стены ловецкое копье, да шибла в певицу. Муж копье перехватил на лету, бросил в угол, а сам заплакал. «Правда, правда, и у нас-то!» И опять стала тишина, только странец поет. «Да, выгонил сестру за ворота, побрела кроваво космата, шла, пришла на край моря, и к морю немая возопила, смерти себе запросила. На море волны встали, как лист земля затряслася, в море немая урвалася, как сноп ее море носила и в сердце морском переновила. Была немая увечна, стала целой и здрава. Запели уста, заговорили, руки младеня подхватили. В живой воде дитя заплавал, по ребячьей дитятка заплакал. Дивный у моря угодья. Я бабой-старухой средилась, к брату на праздник явилась. Брат Анна, платок-то сдернула, да сажу стерла, больше слов не надо. Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целуют ей руки, уста и очи, к сердцу жмет свое детище. А горожанка заскакала собакой, да прянула в окно, только пыль свелась вслед. Больше горожанку здесь никто не видал, да и кто ее рад видеть. И после этого бывания брат с сестрой зажили в совете. Он в море пойдет проститься, с моря придет доложиться. А братан на племянника хвалит, по головушке его гладит —